меня и Ренни, а скажи ты мне, ради бога, а?» Джо явно начал злиться. «Я просто в ужас прихожу, когда представляю себе, что ты должен был думать о наших с ней отношениях, коли уж осмелился выкинуть этакий номер. Я знаю, ты много над чем у нас смеялся, и мне приходилось многое тебе прощать, всякое там дерьмо собачье, потому что ты мне был интересен. Ты что, решил, мол, Ренни легкая добыча, раз уж я держу ее на коротком поводке, так что ли? А легкая добыча означает, что играть по-честному уж не обязательно? И ты всерьез рассчитывал настолько ее от меня отколоть, что она такой вот станет держать в тайне? Джо, ради бога, я знаю, что напакостил сверх всякой меры, и не пытаюсь защищать ни ложь, ни супружескую измену. Но ты виновен и в том, и в другом. Почему ты так поступил? Неужели ты считаешь, мне есть дело до того, что ты там думаешь насчет седьмой заповеди? Мне плевать на супружескую неверность и на обман, как на греховные деяния, Хорнер. Но мне совсем не плевать на то, что ты поимел Ренни, а потом попытался заставить ее скрыть это от меня. Послушай, я чихать на тебя хотел. Ты утратил всякие права, если тебе казалось, что они у тебя есть, на мою дружбу. С этой точки зрения ты для меня больше не существуешь. Очень может быть, что и Ренни тоже, но тут я ничего не могу сказать наверняка, пока не узнаю всего до мельчайших подробностей. Я хочу услышать твой вариант истории, если он у тебя есть. Ренни я уже выслушал. Только этим и занимался последние 3 дня. Но память у нее не абсолютная, и, как и у всех прочих, избирательная. Естественно, то, что я услышал, выставляет ее во всей этой истории в самом выгодном, по возможности, свете, а тебя в самом невыгодном. Не забывай, меня же там не было. Ренни вовсе не пытается играть в невинность, но мне нужны все факты и всевозможные интерпретации фактов. Джо, что я могу тебе сказать? Он легко соскочил со стола. «Я зайду к тебе после ужина», — сказал он. «Будет лучше, если Ренни останется на этот раз в стороне». «И не переживай, Джейк», — добавил он с толикой презрения в голосе. «Стрелять я в тебя не стану. О насилии бы даже и речи не было, если бы Ренни не сказала, что ты этого ждешь». Я поужинал, хотя кусок не лез в горло. Но как бы то ни было, мысль о самоубийстве в голову больше не шла. И словно специально, чтобы отметить перемену внутренней погоды, дождь начал понемногу слабеть, и к 6 часам совсем стих, хотя небо оставалось все таким же мрачным. Я даже поймал себя на том, что провожу недавнее жуткое чувство вины по списку прочих моих слабостей, и точно так же начинаю о нем сожалеть. Не то чтобы я стал проще относиться к совершенным мною прегрешениям, совращение жен, близких друзей и затем попытка ввести их самих в заблуждение были, с моей точки зрения, злом. В тех случаях, когда я обладал какой бы то ни было выраженной точкой зрения. Однако я стал к ним относиться иначе. Теперь, когда все вышло наружу, мне и впрямь стало легче. А то обстоятельство, что теперь я имел дело непосредственно с Джо, сдвинуло фокус моего внимания с переживания вины на необходимость что-то предпринять, чтобы сохранить элементарное уважение к себе. Если я собираюсь жить дальше, мне придется жить с самим собой, а поскольку большую часть времени я был животное, моральные, спасательные работы приобретали теперь первостепенное значение. Что сделано, того не воротишь. Но прошлое в конечном счете существует исключительно в памяти тех, кто думает о нем в настоящем, и значит, в тех интерпретациях, которые по ходу возникают. В этом смысле никогда не поздно с прошлым что-нибудь сотворить».